столь сильной энергией и не будет сил путешествовать по миру столь много, как это происходит сейчас, говорящий, конечно же, осядет и будет жить в этом храме. Но сейчас, пока энергии достаточно, поездки, программы происходят по всему миру, по всей земле. И говорящий наслаждается возможностью разделить это глубочайшее знание со всем человечеством. Although, according to passport, this body is the citizen of India, but actually it is the citizen of the whole world. The whole planet is my home, not merely India. Хотя согласно паспорту, говорящий является гражданином Индии, на самом же деле он гражданин всего мира. Весь мир его дом, не только лишь Индия. And the whole humanity is my relative, relation. Not merely my biological sons and daughters or my biological sisters or biological cousins. Not merely they are my relations. Whole humanity is my relation. И все человечество – это мои родственники. Не только лишь мои биологические дети и мои кровные родственники. Все человечество – это мои родственники, мои близкие люди. So, 108 verses have been opted in 12 verses, and the 13th is a 12 verset, totaling to 108, depicting the following phenomenon. 108 shlok были выбраны, 12 групп из 8 шлоков, 12 шлок, что составило 108 шлок, описывающих следующие феномены. And these are essence of existential self, sanctity of sacrifice of all motive, nature of gunas, the restricted tendencies, transcendence beyond gunas, that is gunatic state, then holistic action, then being connected or yoke, essence of yoga, the flash of intelligence, freedom from the opposites, the mysterious, the sacrifice of knowledge for the moment to be, then pure living, pure being, vital virtue, then unmanifest, unknowable, in the energy of equanimity. Эти группы следующие. Суть доступного в человеческом теле экзистенциального я, священное жертвование всех мотивов, природа гун, то есть характерных черт и склонностей, трансценденция гун, состояние гнати, целостное действие, быть присоединенным или объединенным, суть йоги, вспышки разума, свобода от противоположностей, загадочное, принесение жертв знаний и ради знания, чистая жизнь, чистое бытие, жизненные достоинства, непроявленное и непознаваемое, энергия покоя, равного отношения, непоколебимости. In this message 71, the phenomenon 1 to 4 comprising 32 verses have been presented. The first number before the decimal point indicates the chapter, and the number after the decimal point indicates the verse. Thus 12.13 means the chapter 12 and in it the 13th verse. В этом послании представлены группы шлок с 1 по 4, составляющие 32 стиха. Первая цифра перед разделителем точкой начала каждого начала каждого абзаца.